Грегори Дэвид Робертс. «Духовный путь». Читает Павел Конышев. Предисловие. Начав писать этот текст, я внезапно понял, что отчасти обращаюсь к своему молодому «я», этому любознательному, но зачастую эгоистичному, растерянному, вздорному и даже вредоносному «я». Если бы моему молодому «я» довелось прочитать эту книгу или ей подобную, возможно, благодаря ей я меньше бы нанес вреда знакомым мне людям и мирам, да и своему «я» тоже. Меньше было бы для всех неприятных переживаний. Возможно, она помогла бы мне расчислить путь к моему истинному северу, таким же образом, как шаги по духовному пути спасли мое куда более пожилое «я» от падения в пропасть горя, вины и безысходности. Итак, я обращаюсь ко всем искателям того «я», которым мы являемся, являлись или станем потом. В каждом человеке заключена духовность. Каждый идет по своему духовному пути. Сознаем мы это или нет, но все мы движемся по этому пути. Все мы естественным образом находим дорогу к связи с духовным, причем зачастую связь эта образуется без всяких усилий с нашей стороны. При этом двигаться по пути можно и осознанно, понимая цели и стремясь к их достижению. 6 лет назад у меня образовались намерения, средства и возможности для того, чтобы сознательно ступить на духовный путь. Намерение состояло в том, что я захотел выяснить, после десятилетий, отданных изучению теологии, мистических традиций и духовности, я захотел выяснить, есть ли там хоть что-то. Существует некая духовная реальность или нет? Средством стала большая витая раковина. Мой духовный наставник заверил меня, что если подуть в нее с полной невинностью и чистой сердечием в состоянии деятельного физического служения, мне откроется возможность установить связь с духовным. И я ее обязательно установлю. Возможность возникла в тот момент моей жизни, когда обстоятельства позволили отвлечься от сиюминутного и посвятить все внимание и энергию попыткам установить деятельную связь. Так я и поступил. Я совершил все шаги, которые, согласно моим собственным исследованиям и мнению моего духовного наставника, было необходимо совершить для начала чистосердечного и подлинного странствия по духовному пути. Шаги эти — приятие, отказ и служение. Я отрекся от сиюминутного, перестал посещать обеды, ужины, празднества, мероприятия, фестивали, концерты, кинофильмы, театры и почти все остальное. Я отказался от многих любимых вещей и сосредоточился на том, чтобы заслужить право встать на путь. А еще я дважды в день с полнейшей чистой сердечностью дул в раковину в деятельном и усердном служении на протяжении 6 лет. И вот что произошло. Грегори Дэвид Робертс. 23 марта 2020 года. Аракабесса, Ямайка.